А люди пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Сталина ободрил и недавний процесс над Зиновьевым и Каменевым. Народ горячо поддержал государственное обвинение. Еще не состоялся суд, неизвестны обстоятельства дела, а печать, радио дружно скандируют «Уничтожить гадов! Смерть врагам! Никакой пощады двурушникам!» Генсек почувствовал, что он добился многого. Отобрал истину у народа. Превратил его в толпу, за которую теперь будет думать только он сам. Возможно, это преступление Сталина, а у него их длинный ряд, одно из тягчайших. Помните, вождь еще в 1933 году предсказывал, что контрреволюционные элементы могут зашевелиться. Так и произошло. Речь шла уже не просто об унижении народа культовым уродством, а о чем-то большем и страшном. Надвигалась трагедия. Все понять отнюдь не значит все простить. Кестнер. Глава 6. Кульминация трагедии. Наступал новый 1937 год. В Москве, других городах Отечества, тысячах сел и деревень огромной страны шла обычная в новогодние праздники суматоха. В клубах и тесных квартирах ставились елки, ребята клеили самодельные гирлянды, шли последние приготовления в кружках художественной самодеятельности, которые тогда были на каждом предприятии, в колхозе, школе. В последний год-два на прилавках и в витринах магазинов появился определенный выбор гастрономии. Новогодняя правда 1937 года, например, в небольшой заметке «Праздничные покупки» сообщала: разнообразные вина от советского шампанского до муската, сотни сортов колбасных и рыбных изделий, торты, пирожные, фрукты — все это в большом количестве покупали вчера в магазинах москвичи. Тысячи агентов гастронома, бакалеи и других продовольственных магазинов были заняты доставкой на дом покупателям различных продуктов к новогоднему праздничному столу. По сообщению заведующего московским городским отделом внутренней торговли товарища Эпштейна, магазинами столицы было продано на 4 миллиона рублей различных елочных украшений и игрушек. Мужчины запасались одной-двумя бутылками московской. В магазинах крупных городов можно было купить и хорошее вино для женщин. В наркоматах, крайкомах, обкомах, райкомах завершали подбивку итогов года. Надо было рапортовать. А сказать народу было о чем. В минувшем году введен в строй Харьковский станкостроительный завод. Был торжественно открыт Каннский целлюлозно-бумажный комбинат, заработал в Соликамский магниевый завод, в Армении дала промышленный ток Конакарская ГЭС, завершен ввод в строй Мурманского рыбного комбината, сотен других больших и малых производственных объектов. Количественные показатели, но отнюдь не качественные, впечатляли, было о чем докладывать Сталину. Даже образованный лишь в 1936 году Наркомат оборонной промышленности, не выполнивший по многим показателям и заводам плана, послал Сталину письмо: «Оборонная промышленность будет лучшей в стране». Рапорты наркомов Кагановича, Микояна, Любимова радовали вождя. Не только железнодорожный транспорт, но и легкая местная промышленность наконец дали большую прибавку. Пусть все знают, что Сталин слов на ветер не бросает. Ведь по его указанию было принято решение 1936 год сделать ударным прирост производства средств производства, предусмотреть на 22, а предметов потребления на 23%. По его указанию, правда дала специальную статью «План подъема благосостояния народа», где писала, что слова вождя «жить стало лучше, жить стало веселее» никогда не расходятся с делом.